Глава 11. Иллика. Иллика спала, и ей, наверное, впервые в жизни снился кошмар. Она бежала по лесу, почему-то в мужской одежде, почему-то в крови. Но одежда — ерунда. Ей было даже удобно, свободно. А вот сапоги явно были большеваты. Болтались, норовя лишить ее равновесия, заставить оступиться, подвернуть ногу, упасть. Падать ей было нельзя. Не падать, не остановиться, перевести дыхание, не заблудиться. Ничего нельзя, потому что иначе она не успеет. Куда-то не успеет. Что-то страшное произойдет, стоит ей зазеваться, притормозить, пожалеть себя на какую-то секунду, всего лишь на мгновение выложиться не полностью. И все, конец. Илька, задыхаясь, выскочила на какую-то поляну, всхлипнула, выхватывая клинки, которые, оказывается, болтались за ее спиной. Те самые клинки, рах! Но поляна была пуста, и даже место костра давно остыло. И она осела на землю, понимая, что все-таки конец, что она опоздала. И опоздала не на минуты, и даже не на часы, дни или недели. Машинально вскинула руку ко лбу. Венца не было. Но это почему-то не имело никакого значения. Она взглянула на клинки, которые еще каким-то чудом остались в ее безвольных руках, и решение пришло само. Она последует за ним. Ей нечего делать в этом мире. Имя почему-то не приходило на ум. Но разве дело в имени? Она подвела того, кого любила. Зачем ей жить? Она приставила клинок к своему горлу и тут же зашипела от неожиданной боли. Кто-то стиснул ее руку, нещадно выворачивая, заставляя выпустить рукоять. Илька оружие отдавать не хотела и некоторое время молча и ожесточенно боролась, пока, наконец, не вырвалась из сна и не обнаружила, что она и в самом деле цепляется за клинок, а отбирает его у нее Акар и, кажется, еле сдерживается, чтобы не начать колдовать. А может, просто обматерить ее. «Ой!» — тихо сказала девушка и сдала таки оружие. «Какого?» — спросил Акар, убирая клинок обратно в ножны и, видимо, подыскивая нужное слово. Упоминать своего покровителя в ругательствах колдуну было явно не с руки, но, кажется, хотелось. «Не знаю», — тихо и растерянно призналась Илька, с ужасом понимая, что чуть было не перерезала себе во сне горло. «Меня заколдовали?» «Здесь?» — с сомнением спросил колдун. «В Таргоне? Почти на глазах у Инквизиции?» «Не думаю». — Да и не чувствую, — поморщился, вздохнул. — Что ты помнишь? — Мне снилось. Илька прерывисто вздохнула, села, обхватив колени руками, и начала заново. — Мне снилось, что больше незачем жить, что я подвела, кого-то подвела. — И? — спросил Акар, когда продолжение не последовало. «Это все!» — обиженно буркнула девушка, которую начало знобить от пережитого во сне и чуть было несовершенного наяву. А еще от ожидания чего-то резкого и язвительного. За ее мужем не заржавеет. Она и сама понимает, что чуть не погубила их обоих. Причем из-за какой-то ерунды. Но неужели непонятно, что это не она сама? Даже если он не чувствует колдовства, может, это что-то другое? «Это точно не она. Это не ее. Безмерная тоска и потопляющее чувство вины совсем не ее». Она вздрогнула, ощутив прикосновение, но тут же замерла. Сначала от удивления, а потом... Потом, потому что ей неожиданно стало уютно и почти спокойно. Она даже придвинулась чуть ближе и пристроила голову на жесткое, но неожиданно удобное плечо. Воистину странные времена наступили в ее жизни. Она снова носит женскую одежду, путешествует с принцем и обнимается с колдуном. И ей это все даже немного нравится. Чудно. Следующим утром Илька никак не могла определиться, как себя вести. С одной стороны, она злилась на себя за проявленную ночью слабость. На колдуна тоже почему-то злилась, сама до конца не понимая причину. И поэтому ей отчаянно хотелось сделать гордый и неприступный вид, оттолкнуть, может, даже нахамить. С другой стороны, было задание богини. Илька не питала иллюзий, понимая, что приветливое лицо куда привлекательнее неприступно кислого. А уж ее муж и подавно капризы не уважает, и никакого трепета перед загадочной женской душой не испытывает. Так что желание топнуть ножкой и проявить характер приходилось сдерживать. Еще нервировал взгляд принца. Задумчивый, он то и дело останавливался на ней во время привалов. Почему-то такое внимание ей не льстило, а наоборот вызывало желание спрятаться за Акара или же обратно в повозку. А то она чувствует себя бабочкой, над которой уже занесли булавку, и вот-вот пригвоздят, просто чтобы лучше рассмотреть. Вот уж глупости ей в голову приходят. Наверное, эта тяжелая ночь во всем виновата. А может, дело в стране. Вроде бы и природа та же самая, но тянет почему-то унынием и словно бы падалью. Ощущает ли это Акар? Наверное, нет. А может, и да. И куда сильнее. Вдруг это отголоски, принесенные неизвестно как, оказавшимся в ней колдовством. По лицу мужа ничего и не поймешь. Невозмутим, непроницаем, закрыт. От мира и от нее, Ильки. И не подумаешь, что это тот человек, который так бережно обнимал ее ночью, словно ту самую хрупкую бабочку. Вот прицепилось же сравнение. «Эй, травница! К принцу!» Вырвал ее из задумчивости резкий окрик. И она, вздрогнув, выбралась из остановившейся повозки. На улице зарядил мелкий противный дождик. И принц против обыкновения пересел из седла в крытую повозку. А может, ему было нехорошо. Не зря же позвал травницу. Хотя толку с нее уж он-то должен понимать. «Садись», — коротко кивнул ей Константин, едва она заглянула. Он был один. И Илька испытала смешанное чувство облегчения и тревоги. Села. Молча и вопросительно уставилась на принца, пытаясь убавить восторг во взгляде и прибавить верноподданнической почтительности. «Голова болит», — пожаловался принц. «С тех пор, как въехали в эту... страну...» Он явно пропустил дурацкую, если не хуже. «Так и болит. Есть у тебя что-нибудь?» У Ильки была с собой целая сумка этого что-нибудь. Но как понять, что там от головы? А дать принцу вместо этого слабительное как-то неблагоразумно и непатриотично. Константин верно истолковал ее заминку. «Ага», — как-то даже радостно произнес он. «Значит, не травница. И где же тогда Акар тебя нашел?» «Давай, я сам посмотрю», — добавил со вздохом, протягивая руку. И девушка покорно отдала сумку. Удивительно, но принц что-то нашел довольно быстро. Вытащил, понюхал и стал жевать. Илька молча смотрела, чувствуя себя полной идиоткой, и надеясь только, что колдуну хватило ума не класть ничего ядовитого. И что принц забудет свой вопрос, потому что она не знает, что на него отвечать. Принц не забыл. Он на пару мгновений зажмурился. Видимо, травка была горьковата. Но тут же снова открыл глаза и с любопытством уставился на собеседницу. «Илика», — протянул он. «Ну, рассказывай, Илика, как ты захомутала моего друга?» Хотелось возразить. Сказать, что это он ее захомутал. что она век бы этого самого друга не видела. Да и сам брак тоже видела. Кое-где видела. «Это скучнейшая история, ваше высочество», — ответила она вместо этого, опуская глаза. Как-то рядом с принцем стало особенно горько. «Расскажите, любезная Илика, сделайте милость», — не сдался Константин. «Вот ведь», — в сердцах подумала девушка, — «настырный и вовсе не такой уж симпатичный. И зазнайка, похоже. Вон, в короне расхаживает даже в пути, хоть и в маленькой, а все равно, лишь бы подчеркнуть положение и власть». «Мне отец его купил», — буркнула она, чувствуя какую-то подспудную неловкость перед колдуном, и от этого еще больше злясь. «В конце концов, так все и есть». «Что?» — переспросил принц, а потом, как и следовало ожидать, расхохотался. Илька мрачно гипнотизировала оконце повозки, дожидаясь, пока его высочество отсмеется. Ей-то весело не было. «Увы, но надежды на то, что высочайший интерес к теме их брака угаснет, не оправдались». «А его особенности тебя не смутили?» Кажется, Константин решил, что брак — инициатива самой Илики. «А что касается особенностей, это он про колдовство, что ли? Или еще что-то за окаром водится?» «Нет», — сказала она, уже жалея о внезапном приступе откровения. «Не смутили, ваше высочество». «И все же я не понимаю», — сказал он, словно бы самому себе. «Как это возможно с ним? Не похоже, чтобы ты его вообще хоть сколько-нибудь любила, не говоря уже о том, чтобы любить за двоих». «Так как?» Илька молчала, не зная, что ответить. Стоит ли вообще отвечать? И ругая мужа, на чем свет стоит. Получается, что он все разболтал? Или не все? А ей теперь гадать, о чем можно, а о чем нельзя? Конечно, принц ей помог. Очень сильно помог. Тогда, когда ее неожиданно накрыло сильнейшей болью. Он как-то оказался рядом. Отвел, практически оттащил в сторону. Стоял рядом, неся какую-то чушь, заглушая то смехом, то кашлем ее негромкие стоны, которые нет-нет, да прорывались. Он спас ее тогда. Хоть спасал, наверное, Акара. И за это Илика ему признательна. Очень. Но выворачивать душу наизнанку все равно не собирается. «А ты молодец», — неожиданно сказал Константин, видимо, вспомнивший о том же самом. «Почти настоящий воин. Как это? Как ее? В Лаке какая-то девчонка круто дерется. Лико, кажется. Не слышала? А хотя откуда? Ты же, наверное, не интересуешься оружием и сражениями?» «Не слышала. Не интересуюсь, ваше высочество». Как можно равнодушнее и скучнее попыталась обронить девушка, чувствуя, что начинают гореть щеки. Вот так всегда почему-то. Стоит услышать о себе, и становится как-то волнительно. Но признаваться не стоит. Да и не поверит принц, поднимет насмех, разочарованно скривится. На кой лад ей это надо? «А чем интересуешься?» — опрометчиво осведомился венценосный собеседник. И Илька с большим воодушевлением, призванным скрыть злорадство, стала расписывать прелести вышивания. Это занятие она ненавидела всей душой, но знала отлично. А вот теперь и принц будет в этом подкован. Отмахнуться от прошлого все же не получилось. А виной всему — таверны, сказители и лишние знакомства. Вообще, ночлегу на постоялом дворе, а не под открытым небом, Илика обрадовалась. А вот Акар, кажется, становился все мрачнее с каждым шагом вглубь этой странной страны. Ведь дело же не в том, что она пару часов провела наедине с принцем. Так или иначе, но колдун сделался еще более молчаливым, чем обычно. И даже не хотел идти в общий зал ужинать. Правда, все же пошел, когда Илька в ультимативной форме заявила, что она-то в любом случае идет. Муж молчаливым и недовольным привидением последовал за ней. От еды отказался. И только пил. Что девушку неимоверно раздражало. По крайней мере, до тех пор, пока местный сказитель не завел заунывное повествование про воительницу из города Лакка, города воинов. Этот раздражал своим бурчанием еще больше. А самое ужасное, что эту самую воительницу звали Лико. Но это никак не могла быть она, поскольку приписываемые этой Лико подвиги ей явно не под силу. А уж истреблением колдунов она и подавно не занимается. Даже наоборот, умудрилась за одного из них выйти замуж и теперь кровно заинтересована в его благополучии. И приходится терпеть, делать вид, что не слышит, как принц, откуда-то взявшийся рядом, подначивает Акара. Дескать, вот кого ему боги должны были дать в жены. А тот говорит, что ему и так ничуть не больше повезло. Хмырь, колдун мерзкий. Подлец неблагодарный, гад вероломный. Илька собиралась уже уйти, но тут заметила смутно знакомое лицо и вжалась в скамью, инстинктивно сутулившись и стараясь стать как можно более незаметной. Где же она его видела? Память услужливо подсказала. В Лакке. Они не были близко знакомы, но, кажется, несколько раз виделись. Этот человек приезжал как-то к Тинко. К нему много кто приезжал. Надо уходить. Но этот застыл в дверях. А потом направился прямо к ней. Илька на всякий случай схватилась за кинжал. Но мужчина шел, оказывается, к принцу. И к ее мужу. Он его тоже знал. И тоже звал Акиром. И наверняка вот-вот заговорит про нее. И вроде бы и нет ничего страшного. Она даже гордится своими успехами в поединках, но как-то все равно волнительно. Илька всей кожей чувствовала на себе внимательные взгляды Пакка, как назвал мужчину принц, и каждый раз вздрагивала. Вот сейчас он скажет, что где-то ее видел. Вот сейчас. Акир, не подвел Пако. Я твою жену? Он не договорил. Раздался звук удара. Сдавленный вскрик, ругательство и приказной тон принца, которого невозможно ослушаться. «Пако, сидеть! Акир, убирайся!» Что произошло, она поняла только наверху, в их тесной комнатушке, куда колдун притащил ее с неожиданной силой и проворством. Закрыл дверь и прошипел, обратившись к ней чуть ли не первый раз за весь вечер. «И с ним ты тоже спала?» Илька моргнула. Потом сложила в голове выступление Тинко на их свадьбе, о котором была наслышана, неудачное начало фразы бедного Пако и невольно расхохоталась, кажется, окончательно выводя колдуна из себя. Глядя на взбешенное лицо мужа, она ожидала практически чего угодно. Что он сейчас накричит на нее, назовет каким-нибудь нехорошим словом, а может, и вовсе попытается ударить. Но к действительному развитию событий оказалось все же не готово. Схватил за плечи, поцеловал. Все это быстро, яростно и зло. И пока она пыталась как-то прийти в себя, ушел, аккуратно хлопнув дверью. «Ого!» — сказала девушка самой себе, растерянно дотрагиваясь до слегка горящих губ. Походила немного по комнате, успокаиваясь и размышляя, не стоит ли отправиться на поиски сбежавшего колдуна. Встречаться с ним пока как-то не хотелось. Она даже подумывала, а не запереть ли ей дверь на щеколду. Найдет уж, где переночевать. У него вон куча знакомых нарисовалась. А она, пожалуй, пойдет спать. Завтра очередной нелегкий день похода. И вообще, утро вечера мудренее. Поэтому о странном поведении мужа она тоже подумает завтра. В этот раз она тонула. Сначала так же долго бежала по лесу, в совершенно неподходящей ей одежде. Лес внезапно закончился обрывом над морем. И она в отчаянии и каком-то эмоциональном оцепенении прыгнула вниз, понимая, что опоздала. Снова опоздала. Вода сомкнулась над ее головой. И тут же что-то потянуло вниз, не давая всплыть, как она не барахталась. Легкие уже жгло, а поверхность отдалялась все дальше. И Илька с ужасом поняла, что сейчас вдохнет воду, и все, конец, совсем конец. И вдруг все изменилось. Она лежала на берегу, судорожно пытаясь вдохнуть побольше воздуха, такого желанного и жизненно необходимого. А рядом стоял мужчина в плаще. И девушке даже на мгновение показалось, что это Акар. Но нет. «Я спас тебе жизнь», — сказал он, — «и оказал великую честь. А что ты сделаешь для меня?» Венец на ее лбу вел себя как-то странно. Не то чтобы жегся, но определенно проявлял какую-то активность. Значит, это темный? Стоит ли преклонить колени? Хотя она и так не то чтобы стоит. «Что нужно сделать?» — угрюмо спросила Илька, понимая, что крепко вляпалась. «Акару так хоть один темный задание дает, а ей, кажется, все из пятерки, кому не лень». «Не знаю пока. Не решил». Как-то хищно заулыбался темный, снова становясь неуловимо похожим на Акара. «Что со мной было?» — спросила девушка. «Эти сны не совсем сны, да?» Мужчина в плаще презрительно скривился, немного помолчал и все же снизошел. «Дева совершенно не следит за своими выродками!» — выплюнул он. Скосил глаза на ее вытянувшееся лицо и добавил. «Это я не про тебя, не бойся. Я про торгонцев и их территорию. Мне сюда хода не было, а она самовлюбленная дура и интересуется только красотой своих статуй в храмах и...» «Прекратите!» — потребовала Илька. В конце концов, дева всегда была ей наиболее симпатичной из пятерых богов. А еще именно она обещала ей, Ильке, свободу, которую по какой-то странной прихоти безымянной забрал вот этот сварливый бог, связав истинным браком. «Может быть, хочешь обратно в море?» — вкрадчиво спросил темный. Илька в море не хотела. Так что дальнейшие нелестные эпитеты в сторону своей покровительницы слушала молча. Хорошо хоть кивать и поддакивать не заставляет. «В общем, она просмотрела что-то гадостное», — сообщил темный. «Акар выяснит, что именно, я уверен». «А ты?» Илька почувствовала себя тараканом. Таким теплым взглядом наградил ее бог. «Ты просто постарайся ему не мешать».